Глава 7. Погоня. «Он с ней спит», — всю церемонию повторял Ивану Ложкин, анализируя поведение Бойко и Красовской. «Я точно тебе говорю». «Перестань», — пытался унять фантазию напарника Черешнин, но в душе надеялся, что тот прав. Измена была бы неплохим дополнительным мотивом. Наконец, церемония закончилась, и можно было, не нарушая правил приличий, поговорить с Эдуардом. «Все, финиш», — сказал Ложкин Ивану. «Пойдем, побеседуем». На ходу доставая из карманов телефоны, чтобы включить их обратно в громкий режим, на время похорон они их, разумеется, вырубили. Детективы двинулись в сторону партнера Влада Красовского, чтобы задать ему несколько важных вопросов. В частности, не он ли прикончил своего бывшего партнера? Но тут случилось нечто странное. Еще на полпути к Красовской, продолжающей принимать соболезнования и раздавать информацию о поминках, они увидели, что Бойко исчез. «Где он? Ты его видишь?» — засуетился Иван. Немаленького роста Василий, приподнявшись на цыпочки кроссовок, посмотрел поверх голов. Его внимание привлекла открытая боковая дверь. «Вот он!» — крикнул Ложкин. «Убегает!» Они, наконец, пробрались сквозь толпу стоящих в очереди на обнимашке с вдовой, выбрались через боковую дверь наружу и теперь видели Бойко оба. Что есть силы, он мчался в сторону автостоянки. Им ничего не оставалось, как побежать следом. Эдуард оглянулся, как он и опасался, рыжий костюм его преследовали. Слава богу, он успел создать себе хорошую фору. На бегу Бойко нажал кнопку автомобильной сигнализации. На стоянке мигнул габаритами его рабочий черный Мерседес. «Стой!» — раздалось сзади, — кричал, похоже, рыжий. «Стой, а то хуже будет!» Эдуард влетел в салон машины, мгновенно завел двигатель и врубил заднюю скорость, чтобы выехать со стоянки на дорогу. Между ним и преследователями было еще добрых 50 метров. Он должен был успеть. «Если только они не начнут стрелять!» промелькнула в испуганном мозгу беглеца. К везению Черешнина с Ложкиным стрелять не понадобилось. Дорогу Мерседесу неожиданно перегородил фургон с бортовым логотипом, памятники и плиты. Покуда стоит, ничто не забыто. Бойко едва успел затормозить, чтобы не врезаться в машину с дебильным слоганом, принадлежащую обслуживающей кладбище, при котором работал крематорий, конторе. «Ага!» — торжествующе завопил Ложкин. «Лови! Ему некуда деться!» Если бы Бойко не был уверен, что преследователи вооружены и запросто достанут его выстрелами в машине, он бы просто заперся внутри и вызвал полицию. Но так как, по его мнению, это был не выход, он предпочел покинуть салон и попытаться скрыться бегством. Благо, территорию крематория, не такую уж и маленькую, он знал, как свои 5 пальцев. «Я за ним, ты наперерез», — раздавал приказы Василий, как более подготовленный к спортивным забегам. У него действительно получилось отрезать беглеца от кладбищенской территории и погнать его на Ивана, обратно в сторону корпусов крематория. Обогнув большую напольную цистерну с дистопливом, служившим сырьем для Феникса, через еще одну боковую дверь Бойко вбежал в технический корпус. План его был прост. Пользуясь знанием внутреннего расположения, пробежать его насквозь и вынырнуть с другой стороны здания через вход ритуального зала. Бойко пронесся через площадку памяти, место, где по закону, дабы не оскорблять память усопших мгновенным перемещением в помойку, в течение 3 дней хранятся только что отработавшие на похоронах венки с цветами. Бежавший ему наперерез Иван споткнулся об один из таких венков и полетел кубарем в колючие объятия погребального ельника. Пока он выбирался из запутавших его неизвестно чьих друзей, коллег и родных, Бойко успел забежать в крематорий. «Беги к парадному входу! Перехватывай там!» — крикнул ему Ложкин, легко разгадавший эскейп-замысел Бойко. Сказался личный опыт ухода от правоохранителей, которого в ложкинской биографии было навалом. Черешнин послушно побежал к входу в ритуальный зал, который уже покинули почти все, пришедшие проводить Красовского в последний путь. Войдя в зал дальше, Иван двинулся по единственно возможному пути, пройдя через те же двери, в которые уехал гроб с телом Красовского. Он шагнул в галерею между ритуальным и техническим корпусом. Иван не спеша продвигался вперед, в любой момент ожидая, что прямо на него выскочит искомый Эдуард Бойко. Выскочил на Ивана, однако, не он, а Василий Ложкин. Вместе они растерянно стояли в большом коридоре технического корпуса. Бойко исчез. «Да что же это за гудини такой?» — в сердцах сказал Василий и тут же приложил палец к губам. «Тихо. Слышишь?» Преследователи услышали приглушенно играющий где-то совсем рядом с ними траурный марш Шопена в отвратительном миди-варианте, который не спутаешь ни с какой другой звукозаписью. Это был телефонный рингтон. Звук шел из отгороженной от коридора комнаты застекленной верхней частью. Ворвавшись в нее быстрее молнии, Ложкин выхватил из рук прятавшегося там Бойко телефон и рявкнул в трубку. «Он занят. Позвоните попозже». После чего сделал шаг вперед. «Не надо, не надо!» — заголосил Эдуард, выставив перед собой обе руки. «Спокойно», — попросил присоединившийся к разговору Иван. И Бойко его послушался. «Не кричите!» Черешнин осмотрелся. Уж больно интересно выглядело место, в котором они настигли Эдуарда. Это была не просто застекленная от уровня пояса до потолка комната типа вахтерской клетушки. Почти половину ее занимал большущий стол, на котором располагалось 3 компьютерных дисплея и клавиатура с мышью. Экраны находились во включенном состоянии. На них были выведены показания многочисленных приборов, манометров, датчиков температуры и еще чего-то, что Иван сходу не идентифицировал. Все это жило, двигалось, подрагивало, мерцало и переливалось огнями, говоря о том, что прямо сейчас участвует в некоем сложном технологическом процессе. «Что у вас тут? Филиал Байконура?» — кивнул Василий на дисплее. «Печка». Бойко нажал на клавишу на клавиатуре, и на дисплее показался зал с печью. На экране, одетый в огнеупорный костюм, работник крематория терпеливо ждал, когда Влад покинет юдоль земную полностью. «Пульт», — пояснил Эдуард. «Это где?» — спросил Иван про картинку. «Там», — махнул рукой Эдик за стенку и пояснил в привычной для себя манере. «Обычно тут один, а там еще. А я-то занят. Сегодня Влад». «Понятно», — ответил Черешнин, хотя понятно было с трудом. Втроем в комнате с компьютерным пультом было тесновато, да и не сидеть же на корточках, чтобы не увидел кто-нибудь, случайно пройдя по коридору. Ложкин с Черешниным под руки вывели Бойко в коридор и завели в первую попавшуюся подсобку. Ею оказалась кремуляторная. Эдуард воспринял это по-своему. «Я подпишу. Не убивайте. Хоть сейчас». На лице Ивана успело отразиться недоумение. Незаметно для Бойко Ложкин тут же двинул Черешнина локтем в бок. Сдвинув брови к переносице, Васька сурово заявил беглецу. «Может, и не убьем, если скажешь правду». «Чего? Это только он. Я? Никогда. Мне все равно. Зачем? Я-то за». Бойко перешел на скороговорку, которая только усугубила непонимание. Василий зашел с козыря, который давно готовил. «С женой Красовского спишь?» Глаза Бойко округлились. «Нет. А при чем? Милена? Как?» «Молчать», — втянулся в игру и Иван. «За что ты убил Красовского?» «Что? Вот вы!» — опять замельтешил Эдуард. «Почему?» «Нет. Влада, за что ты убил?» С расстановкой, нагнетая, повторил за Иваном Ложкин. «Все говори как есть. Быстро!» — насел Иван. «Я нет. Вы что? Как же я? Я думал наоборот. И меня заодно», — затараторил Бойко. «А вы? Не вы? Тогда не понимаю вообще. Что мы не мы?» — сделал очередную попытку понять допрашиваемого Черешнин. «Ну не Клара же», — ответил Бойко, как нечто само собой разумеющееся, и рассмеялся. «Это верно», — согласился окончательно озадаченный Иван и переглянулся с Ложкиным. Тот в ответ просто почесал затылок. Как вести дальше этот странный допрос, у обоих пропали всякие мысли. Хотя они и мало что понимали из того, что говорит допрашиваемый, искренность его не подлежала сомнению. «Значит, говоришь, ты не убивал», — повторил Иван задумчиво. «Вообще?» — перекрестился Бойко. «Скажите там, вы же сами-то...» «Вот я удивлен, если честно». «Тогда такой вопрос». Иван прервал Эдуарда. «Почему ты от нас убегал? И заодно, кто мы, по-твоему, такие?» Тут Эдуард сказал самую загадочную фразу из всех, что произнес до того. «Ну как же? Вы ж от Хованского?» «А нет?» Замешательство, которое вызвала его реплика, было таким, что Бойко решил рискнуть, швырнув в лицо Василия горсть чего-то мелкого и неприятно царапучего, он двинул Ивану коленом в пах, вырвался из его рук и, распахнув дверь, кинулся бежать. «Ах ты! Тьфу! Стоять, зараза!» Отплевываясь от того, что попало ему прямо в рот, Васька бросился было вдогонку. «Не надо!» — остановил Иван, догнав Ложкина уже на выходе из корпуса. «Пусть бежит. Главное, мы узнали». Василий, бросив погоню, провожал взглядом убегающего Бойко. Тот скакал, петляя, словно убегающий от губернаторских внедорожников сайгак. «Если я правильно понял, он тоже думает, что это не Клара», — сказал Иван одновременно с облегчением и озадаченностью. «Но и не он. Он сам боится, что его убьют. И сделает это некто Хованский. Тогда вопрос решен», — вдруг заявил Василий. «Я знаю, кто это». «Что?» — удивился Черешнин. «Откуда? Мы его прижмем. Запросто». Перепачканный чьим-то прошедшим через шаровую мельницу прахом, Ложкин выглядел очень уверенным в своих словах. «Считай, Кларка уже на свободе». Черная машина Эдика Бойко рванула с автостоянки, протирая колесами асфальт до подкладочного гравия. Впервые в голове его водителя мысли метались в еще более хаотическом порядке, чем сходящие с языка слова. Он никак не мог понять того, что только что с ним приключилось. Впрочем, по большому счету, это было неважно. Раздача сыграна, и по итогу он все-таки в выигрыше. Жизнь — это весьма крупный куш. Эдуард Бойко, многими годами работающий со смертью, понимал это как никто другой.